При этом внедрять замененных капитанов Кагераза, как ни странно, не спешил, логично предположив, что одолеть тех в одиночку его клоны не смогут, а это шум и тревога. Так что среди пленников этого недоученного пока что числились лишь несколько слабых офицеров, Нему и Катицу, которые ему были пока еще нужны, а вот всяких рядовых он уже успел пустить на рейши. Сами камеры с введенными в подобие комы телами были тут же на его базе, чуть ниже. Нему выглядела такой спокойной и умиротворенной в своем медикаментозном сне. Я даже не удержался и слегка погладил ее по щеке, убрав прядь волос в сторону. Рядом лежала помощница Рицу. Ладно, успеется. Сначала нужно решить, что делать с клонами, а это сложно. Все же, это не простые болванчики, а уже фактически полноценные души, что имеют свою память, чувства, желания и цели. Будь они идейными последователями и набыли врагами для меня и моей семьи, стер бы и забыл. Но нет, они были всего лишь пленниками безумца, что выполняли его команды от отсутствия лучшей альтернативы. Немури, обращаюсь к клону, что застыла у спуска в этот подвал и даже дышала через раз, боясь побеспокоить меня. Она все еще боится, но не меня, а того, что ее может ждать. Глупая, собери всех своих братьев и сестер наверху. Нам нужно многое обсудить. Хорошо, Ичига сама. Ослушаться меня она и не пыталась, направившись наверх. В это время я начал отключать от духовного тела нему поступающие в него яды, а также связывающие Бакуда. Ну да, с ее сопротивлением не мудрено было перестраховаться. Вот она начала приходить в себя, но глаза не открывала. Прогон Ририку по телу, ощущение Риацу близ стоящих объектов и... Ичига сама. Она тут же откинула притворство и вскочила, едва не упав на пол. Тело после долгого сдерживания и угнетения подвело. «Тише, мой маленький лейтенант», — ласково говорю ей, подхватывая на руки. Она тут же зарделась, но обняла меня за шею, впрочем, взгляд был робкий и слегка виноватый. «Все же, тебе еще нужно немного оклематься. Пусть твое тело более совершенно, чем у других, но и оно имеет свой предел. А сейчас я хочу тебя с кое-кем познакомить, и направляюсь с нею наверх», пресекая робкие попытки слезть с моих рук. «Ичига сама, ваше приказание выполнено», встречает меня нему 2-0 у входа, чем сильно удивляет оригинал. Меж ними происходит обмен взглядами, который затем переводится в мою сторону. Я же в это время осматриваю нестройную шеренгу клонов. Итак, несколько едва знакомых парней из номерных офицеров, Исани Катицу, Ячиру Кусаджиши, но это точно не ее клон, Риацу похожа, но тут я ощущаю различие, Джушира Укитаки, Сойфон Кайзараки Кинпачи. Хм, думаю, вы все понимаете, что тут произошло и кем именно вы являетесь, а также, свои перспективы на будущее. Яркое, но очень короткое, как только о вас узнает совет или Ямамото. Эй, пацан, давай ближе к теме, нагло ухмыльнулся в стиле своего оригинала Зараки, положив меч на плечо. Если меня ждет самый веселый махач в моей жизни, то меньше трепа. Мне кажется, мой неразумный собрат, подал голос Укитаки, что был спокоен, умиротворен и расслаблен, а еще стремился все уладить миром. Знакомо, что данный юноша имеет для нас предложение, которое я бы хотел услышать. Это может быть ловушкой, разумно предположила главная подозревака ГТЭ. Может, а может и нет, пожал он плечами. Умереть мы всегда успеем, разумно. Что и следовало ожидать от личности вашего оригинала. Но предложить я хочу следующее. Как понимаете, прикрыть вас не выйдет, как и оставить тут. Вы – слишком большая и неконтролируемая сила. Совет вас просто испугается и прикажет грохнуть, как и ранее сделал с модифицированными душами. Генрюсей же просто не любит менять свои решения в сложных вопросах, поэтому избавиться от вас при первой же возможности, чтобы упростить все. Как на мой взгляд, глупо и расточительно, но таковы уж власти у синигами. Но кроме Сиритея есть и еще варианты, где вы могли бы смешаться с социумом и жить так, как сами захотите, не переходя черту, само собой. Ты ведь говоришь про мир живых, верно? Киваю на вопрос Сойфонг. Я смогу дать вам гигай, чтобы они скрывали вашу истинную силу, дать средства на первое время и отпустить на все четыре стороны. Живите так, как сами пожелаете. Вот так вот просто, на этот раз удивился уже Укитаки. А как еще? Вы сами по себе мне не особо нужны, дать мне ничего не сможете, убить же вас просто нет желания. Впрочем, вы всегда можете отказаться. Я, наверное, так и сделаю, отмахнулся от моего предложения Зараки. Я просто не смогу жить среди хрупких слабаков, что развалится от сотой части силы моего удара. Это будет не жизнь, а пытка. Лучше сдохнуть в бою. Если повезет, нарвусь на своего оригинала и оторвусь волю напоследок. Ну, от этого маньяка битвы я ничего иного и не ожидал, но, хрен тебе зраки. Сдохнуть он тут решил, разбежался. А вот мы, наверное, согласны. Нам нечего делать тут, а сражения сами по себе нас не прельщают. Переглянувшись с остальными, заключил Лукитаке, как негласный лидер мирных клонов. Я ему все равно не доверяю. Он может сделать с нами что-то во время настройки Гигая или сдать совету. Пчелка, ты иногда бываешь такой параноидальной. Я хотел прикрыть глаза, но тяжесть в руках напомнила, что они заняты. Ты понимаешь, что пожелая я это сделать, то сделал бы сразу. Или же прямо сейчас отправлял сигнал для призыва синигами. Впрочем, ладно, есть у меня выход и для вас двоих. Ты, смотрю на зраки, можешь отправиться в свой рай для отбитых на голову психопатов в Уэйкамунда. Ты же еще помнишь свои развлечения с Гримджоу. Тут до берсерка дошло, о чем я говорю, отчего его улыбка растянулась до ушей, а вдобавок потянула жаждой крови. Отлично, что же до тебя? У твоего оригинала на текущий момент нет лейтенанта. Ну, если не считать такого скромного и милого меня, что может все. Но я ведь не буду просиживать штаны там постоянно. У меня так-то, и свой дом есть с обязанностями. А вот Сойчан наставлять без помощи нехорошо. И кто же будет ей лучшим помощником, чем не она же сама? Та, кто знает ее мысли, понимает и принимает ее решения, думает и чувствует так же, как она сама. Что скажешь? Но как это возможно? Я же ее точный клон. Ну, это проблема, но вполне решаемая. Для начала, нам, конечно же, все же придется ей все рассказать. Но она девочка умненькая и выгоду видит, так что сдавать не будет, если все подать правильно, без перегибов. Потому говорить с ней буду я. Тут же заткнул пытавшуюся мне возразить клона Сойфонг. Что же до духовного тела? Я могу его изменить. Не сильно, чтобы сходство меж вами осталось, но сразу было понятно, что вы разные людуши, родственница. Это объяснит и схожесть Ряцу. Если не будете сильно палиться на первых порах, то в дальнейшем она у вас и в самом деле будет отличаться, с возрастом и набором различного опыта. Будете как сестры. Ичига сама подала голос Немури. Эх, я же уже сказал, что ты остаешься со мной. Эй, а чего это ей такое позволение, а нас вон выгоняют? Возмутилась душа с телом Кусаджиши. Так и у меня не благотворительный фонд или помощь всем обиженным и обездоленным. Я и так собираюсь вам безвозмездно помочь, чего делать и не обязан, но будет жаль такой глупой утраты. Итак, жду вашего ответа. Как и предполагалось, после нескольких секунд переглядывания решение было принято в этот раз единогласно. Неожиданностей не случилось. Так что на первое время я всех переправил в свою лабораторию под присмотром Немури, а сам разбудил Исани и прочих оригиналов, поведав им сокращенную версию событий, что был такой плохой ученый, что собирался ставить на них опыты, но нарвался на Нему и меня. Мы пришли, мятежника убили после сопротивления, всех освободили. Ура! А теперь отбываем во свояси. И уже пусть они сами вызывают Сойфонг и исследуют это место. Все равно все улики наклонов и себя я убрал. Остались только те, что указывали на зловещие, но весьма смутные планы Кагерозы. Немного позже. Бараки второго отряда. Сойфонг сама, с нарочито подобострастным тоном постучался я в дверь личного кабинета самой главной разведчицы общества душ. Уверен, у нее сейчас дергается века. Но сама виновата. Надо же мне хоть как-то развлекаться в этом чертовом храме порядка и строгих правил. Разрешите войти. Заходи уже, буркнули с негодующими нотками с той стороны. Благодарю, сказал я, отодвигая дверь в японском стиле. Мда, с первого моего появления здесь кабинет Сойфонг нисколько не изменился. Максимум функциональности, минимум излишеств. Именно так в двух словах можно описать данное помещение. Все, что стоит в кабинете, выполняет возможный максимум своих функций, но при этом все какое-то обезличенное, что ли. Ни одной семейной фотографии или портрета, даже изображений любимой наставницы то нет. Нет, я конечно не предлагаю повесить на всю стену плакат с потягивающейся Яруичи в одном нижнем белье, или и вовсе укрытой лишь тканью и собственными волосами, ибо самому мало, но не до такого же серого аскетизма себя доводить. Неудивительно, что у нее характер испортился, из года в год, десятилетиями сидеть здесь. У меня тут, начал я, окинув пчелку более внимательным взглядом, и увиденное мне нисколько не понравилось. злой взгляд, едва заметные круги под глазами от недосыпа, и это у капитана. Немного замедленная реакция и эмоциональный фон, более подходящий сакраментальному «не влезай», убьет, нежели гордый, но такой милой разведчице. «Ты когда последний раз спала?» Все же невольно вырвалось у меня. «Неважно», тут же отмахнулись от моего вопроса, после чего с едва заметным гневом посмотрели на папки с отчетами в моих руках. «Что там у тебя? Как это неважно?» Тут же возмутился я подобным. «Ладно я, после последней эволюции могу неделями продолжать сражаться без потери эффективности от отсутствия сна, но вот она нет. Ты уже смотришь на меня волком, хотя я только вошел и даже ничего не успел сказать, так что очень даже важно. Я, конечно, понимаю, работа важна, особенно когда приходится тянуть две не самые полезные для здоровья и морального состояния должности, но ты когда отдыхать-то собралась? Когда закончу, тогда и отдохну». Тем самым волком посмотрела на меня пчелка. «Хм», окинул я почтительным взглядом стопки с бланками, отчетами, документами и прочей архиважной бухгалтерией, что должна быть проверена и подписана, как говорится, еще вчера. «Значит, никогда. Ты не оставляешь мне выбора, Сой Фонг. Ты чего это задумал?» Подозрительно осведомилась разведчица, отметив краем сознания улетевшие в угол папки с отчетами. «Как что? Буду исполнять свои прямые обязанности заместителя при нерадивом или слишком увлеченном командире», — мягким спокойным голосом сказал я, плавно приближаясь к столу, после чего резко повышаю тон и продолжаю уже приказным тоном. «А ну марш в постели, чтоб раньше, чем через 6 часов, я тебя не видел. Не забывайся, Куросаки», — зарычала встающая, чтобы отвесить мне вразумляющих пинков пчелка. «Это я твой командир. Да, да, спасибо, что напомнила. Но я общался с Нанаотян, а потому знаю, что иногда для блага командира его можно и вырубить». «Довольно», словно кот, обожравшийся сметаны и скинувший всю вину на собаку, протянул я, окидывая тело разведчицы горячим раздевающим взглядом. «Так что выбирай, либо ты сама идешь спать минимум 6 часов, либо я тебя вырублю на все те же 6 часов, но очнешься ты уже у меня на коленях». «В коленях?» — дрогнул голос суровой и непоколебимой главы Амницукида, а ее не менее суровые щечки мило покраснели. «При чем тут это? Ну должен же я хоть что-то получить от своего непутевого и не желающего отдыхать командира, так что пожалуйста сопротивляйся, чтобы я имел законное право как следует потрогать твое тело, естественно в благих целях, как же иначе». «И извращенец!» — снова дрогнул голос суровой пчелки, а тело заметно напряглось для рывка, после чего она неожиданно расслабилась и протяжно вздохнула, оповещая мир о том, как же тяжело ей работать с такими непутевыми подчиненными. «Ладно», — еще раз вздохнула Сой Фонг, окидывая меня грозным подозрительным взглядом. «Я пойду спать, но чтобы ты и пальцем не тронул ни единой бумаги на моем столе». «Да, да, как скажешь», — закивал я, аки-болванчик, садясь за стол капитана второго отряда. «Я серьезно, тебе не положено знать и половины того, что находится в этих бумагах», — с некоторой обреченностью в голосе протянула пчелка. «Не волнуйся, все, что требует непосредственного внимания главы Амницукида, я оставлю тебе, но не ранее, чем отоспишься». Поскорее поспешил добавить я. «Во всех же иных случаях, рассмотрю, взвешу и решу, стоит оно того или нет. Предупреждаю, за обладание секретной информацией тебя могут убить», — ухватилась за последнюю соломинку Сой Фонг, чтобы продолжить работать. «Вот же трудяга. Это сборная солянка из прожженных политиков, лентяев, пьяниц, ветеранов с ПТСР и просто бандитов, не заслуживает столь милого и ответственного разведчика, как пчелка. Пусть попробуют», — с некоторой угрозой широко усмехнулся я. «Думаю, в этом случае учитель не откажет мне в повторном линчевании членов оборзевшего совета». «Ты же не прекратишь», — с вселенской тяжестью вздохнула Сой Фонг, после чего пошла к неприметной дверце, за которой располагалась командирская спальня, бурча что-то себе под нос про нерадивых подчиненных и слишком наглых лейтенантов. «Так-то, хм», — многозначительно протянул я, как только за Сой Фонг закрылась дверь. «С чего бы начать?» — еще более многозначительно спросил сам у себя, оглядывая эти ровные, возвышающиеся мне до уровня глаз стопки бумаг. По всему выходило, что без обширного опыта бумагоморательства, эти авгеевы конюшни, мне разгребать часов этак 10. Как раз к новой партии бумаг должен успеть. Мрак одним словом. Впрочем, сам виноват, назвался ответственным подчиненным, так будь добр, повтори подвиг на Наотян. Тем более, что ей постоянно приходится еще и за капитана работать, но ведь не жалуется же. Первым делом приступил, как ни странно, не к разгребанию завалов, а к тренировке письма. Пассивное подключение к истоку зла снова сделало свое дело, и уже через десяток минут я легко мог подделать почерк самой Сойфонг и ее манеру письма, после чего собственно и приступил к титанической бумажной работе. Первым попался отчет о зачем-то проведенной разведке в 70-х районах западного Руканга. Учитывая, какая там перманентно творится полная задница, определение основных действующих бандитских элементов, конечно, нужно, но абсолютно бесполезно. Максимум через месяц одного из них точно убьют, а уже через полгода и вовсе лидеры сменятся не по одному разу. Так что, отметив в отдельном листе данный отчет низким приоритетом, приступил к следующему и следующему и следующему. К моему глубочайшему сожалению, в отличие от самой Сойфонг, я еще не приловчился определять весь смысл текста по одному беглому взгляду, а потому приходилось тратить время и все вдумчиво перечитывать. Некоторые отчеты можно было смело отправлять в архивы, где ими, если и заинтересуются, так эдак лет через 200, да и то не факт. Некоторые приходилось отмечать, как что-то достойное проверки вышестоящего руководства, как, например, очередные послания, задания, приказы от прогнившего замшелого совета, а некоторые, как, например, первый попавшийся мне документ, годны были лишь на растопку. Где-то через 2 часа оторвался от, казалось, на вид не уменьшившихся стопок бумаги и, пользуясь возможностью немного отдохнуть, заглянул к Сойфонг. На удивление, она и вправду спала, ну или как минимум настолько достоверно делала вид, что не только движение Риацу, но и сердцебиение с ритмом дыхания тоже были замедлены и имитировали таковые у спящих. Должен признать, спящая глава Амницукида – это мило. Не так преступно мило, как смущенная нему, но все же, хотя ее излишне серьезное даже в такой момент личико, немного портит впечатление. Первым порывом было немного пошалить и посмотреть, как изменится ее мордашка во время сна от моих прикосновений, но это будет неспортивно и как минимум нечестно по отношению к ней. Так что, протяжно вздохнув, я снова приступил к разбору уже мной нелюбимых бумажных завалов. Интересно, если бы воля ада пытала не стражами, лавой и молниями, а необходимостью бесконечно разбирать бумаги, то как скоро грешники утратили бы волю к жизни и сопротивлению. В любом случае, через означенные 6 часов, когда завалы уменьшились едва ли на 1/3, я ощутил ускорение течения Риацу, сигнализирующее о пробуждении высокого начальства. Уах! Сонно потягиваясь из смежной с кабинетом спальни, выглянула означенная особа. «С добрым утром!» Хотя, смещаю взгляд немного в сторону, чтобы увидеть часы, и продолжаю. «Сейчас только 3:30, так что можешь возвращаться и еще немного поспать. Будет что важное, типа вызова главнокомандующего, разбужу, в любом ином случае обойдутся». «Кья!» Совсем неподобающе для такой должности пискнула Сойфонг, мгновенно сбежав за защиту двери. Не буду ее расстраивать тем, что данная, с позволения сказать, преграда не является чем-то непреодолимым для моих чувств. Уже через минуту, да, я засекал, одетая, свежая и готовая к труду Сойфонг появилась в своем кабинете, всем своим видом генерируя строгость и суровость. Да, именно так, с больших букв. «Ты ничего не видел», угрожающе нависла надо мной фурия имени капитана 2-го отряда, чьи щеки и уши подозрительно олели. «У меня после этих бумаг и так глаза слипаются, так что я в принципе ничего увидеть не мог», тут же закивал я, одновременно приводя достаточно весомый аргумент, чтобы пчелка не пыталась докапываться дальше. «Хорошо тогда», вздохнула Сойфонг, после чего настороженно посмотрела на меня, вольготно сидящего на ее месте, перебирающего ее бумаги и делающего пометки относительно очередного отчета ее ручкой и ее же почерком, после чего мгновенно осознала всю глубину кроличьей норы, откуда довольно выглядывает скалящийся писец, и обреченно упала на стул для посетителей. «Что там?» — голосом невинно осужденного, отсидевшего десяток лет по надуманному обвинению, спросила Сойфонг. Шутить как-то резко расхотелось. «Ничего на самом деле важного», — абсолютно серьезно произнес я, беря всего пару бланков. «Учитывая горы перерытой официальной макулатуры, непонятно какого хрена направленные во 2-й отряд, а не на растопку, данные листы сиротливо лежали на краю стола, лишь 2 послания от совета, в которые я не стал особо вникать, заметив их печать, а остальное», ожившим и даже немного посвежевшим голосом спросила Сойфонг, принимая листы, но не сводя подозрительного взгляда с отставленной мной в отдалении стопки макулатуры. «Отчеты, бланки, письма благородных и снова отчеты, даже пара предложений замужества, если память не изменяет, проскальзывала. В общем, та еще макулатура, которая непонятно как не отсеялась, еще на этапе 2-5 офицеров. Хотя имена данных уникумов я все же запомнил. Да, так, на всякий случай и для общего развития, разумеется. Будь моя воля, и сюда бы поступали лишь бумаги с наивысшим приоритетом и приказы главнокомандующего. Все остальные пусть научатся либо сами решать свои проблемы, либо думать головой, а не одним местом. Несколько несдержанно все же закончил я. Ладно, решила все же проигнорировать мой спич девушка, сгоняя со своего законного места и беглым взглядом окидывая взятые в привольном порядке листы со значенной макулатурой. Недовольно нахмурившись, она строго посмотрела на меня. «А ты не говорил, что умеешь подделывать почерк и манеру письма?» «А ты и не спрашивала», — ослепительно улыбнулся я, прекрасно понимая, что несмотря на нарочитую нахмуренность и злобность, Сойфонг мне все же благодарна. К тому же, если бы раскрыл все свои секреты, было бы уже не так интересно. Так, еще сильнее нахмурилась пчелка. Уже известный колкий характер, профессиональная паранойя, недовольство и привычка все делать самой боролись внутри нее с благодарностью и некоторой долей симпатии, а также горой смущения. Как же, я видел ее банкой, прижимался к ней, дарил комплименты и вот сейчас командовал, оставшись при этом в живых и не потеряв интереса. Такое у нее, наверное, впервые. Ладно, оставим твои навыки до следующего раза. Зачем вчера приходил? Да так, мелочь, отчет о проведенном на днях расследовании, состроил я максимально безразличное лицо и никак не выделяя голосом своей заинтересованности. Да, расскажи вкратце, тут же потребовала Сойфонг. Ну, ты сама напросилась. На самом деле ничего интересного, просто обезвредили очередного мстителя-заговорщика, тоном будто каждый вторник только этим и занимаюсь, сказал я. К сожалению, ввиду слабого здоровья, заговорщик допроса не пережил, но перед этим я успел все записать. Что? Вскочила со своего места Сойфонг. Ичига. Зарычала девушка, поняв, что я самую малость, но издеваюсь над ней. Давай с самого начала и с подробностями. Тут же приказала глава Амницукида. Ну вот, ты опять какая-то напряженная. Грустно вздохнул я. Может, сделать тебе массаж или кофейку приготовить? Ичига. Раненой фурией взвелась гордая дочь семьи Фон. Ладно, ладно, замахал я руками, признавая свое поражение. Сначала, меня заинтересовала странная и несогласованная ни с кем активность Синкаймона. Тут же проведенный допрос стражников вывел меня на одно всем знакомое лицо. Мацума Тарангику. Если обобщить, ничего на самом деле серьезного там не происходило. Обычная контрабанда сувениров из мира живых, так что я не стал их сильно ограничивать или брать под жесткий контроль. Успеется еще, да и ничего страшного они не совершали. Впрочем, на этом расследование не закончилось. Меня заинтересовали некоторые расхождения в отчетах. Сама можешь посмотреть, убедиться, там все отмечено. Кивнул я на принесенный вчера отчет, что уже был в руках Сойфонг. Количество ушедших на побывку с инигами и вернувшихся не совпадало, но при этом общее количество не менялось, как и не было заявления об их пропаже или смерти. Интересно, не правда ли? Сделал паузу я, позволяя разведчице и самой в этом убедиться. Ты продолжай, продолжай. Пробежавшись по отмеченным именам взглядом, Сойфонг приказала продолжить отсчет. Так что, заручившись поддержкой Рангику и Яруичи, мы выявили основной круг подозреваемых. Стоило только услышать о кошке, как до этого читавшая отчет Сойфонг тут же навострила ушки, а взгляд стал такой пронзительно подозрительный, что захотелось сразу сознаться во всех грехах, а после на теле милой разведчицы показать, что было с ее многоуважаемой наставницей. Боюсь, правда, она к этому еще не готова. Слишком подозрительная по отношению к моей скромной персоне и слишком агрессивная, хотя это и добавляет некоторую изюминку. Эх, жизнь-боль. После чего, определив, что корни исходят к 12-му отряду, попросил нему аккуратно все разузнать. Если обобщить, то им оказался 7-й офицер 12-го отряда Кагера Зайнаба, создающий клонов капитанов и лейтенантов общества душ для того, чтобы посеять хаос и раздор, а также уничтожить ненавистный Совет 46. Более подробно о причинах и методах его действий отражено в отчете. Что с клонами? Выявлены и согласно законам общества душ уничтожены. Тут же бодро отрапортовал я, а не официально, подозрительно прищурилась Сойфонг, на что я попытался сделать вид лихой и придурковатый, а также моя твоя не понимать. Вот только не надо этой клоунады. Я, смею надеяться, уже неплохо изучила своего лейтенанта, а потому прекрасно понимаю, что ты своего не упустишь. Особенно, когда дело касается Куроцучи Немури, так что, сложила пальцами один любопытный знак, отчего по всему помещению разошлась волна Виацу. Без слов, одним лишь коротким пасом установить поглощающие звуки и препятствующие проникновению барьер. Сильна. Давай на чистоту. Кто, сколько и где они. Ты же понимаешь, что этим идешь против законов общества души самого главнокомандующего. С интересом взглянул на Сой Фонг, сразу поняв, к чему она клонит. Не иду, пока главнокомандующий Дона об этом не знает, но и тогда его удовлетворят мои заявления, что они все уничтожены. Кроме того, раз Яруичи сама об этом знает и все равно тебе доверяет, значит для этого должна быть причина, вот и я хочу ее узнать. Подошла к главной причине своего поступка Сой Фонг. Ну да, кто бы сомневался. Как пожелаешь, произнес я, начав рассказывать уже не отретушированную официальную версию событий. Судьба клонов. Иными словами, чтобы не выполнять свою часть соглашения, ты где-то нашел очередного мстителя, подбил его на решение твоей проблемы, а после его выполнения устранился участника, скинув на него всю вину, вынесла вердикт моему рассказу разведчица, подозрительно сверля меня взглядом. Интересный способ избежать выполнения своих обязанностей. Оригинальный. Сой Тян, под дергающееся веко высокого начальства схватился за сердце я. Как ты могла так низко обо мне подумать? Да чтобы я, и с ним, никогда. Верю, кивнула на мою пантомиму пчелка. Это слишком изощренно даже для тебя, но согласись, подозрительно. Почти сотню лет ничего не делавший офицер внезапно вспомнил, что он должен мстить и воспылал жаждой деятельности, полностью игнорируя любые противоречащие его, также внезапно образовавшиеся, идеи фикс-факты. Достал из неизвестного источника технологии, что могли бы сделать его капитаном и начал творить души плюс вот чудо, внезапно обретающие память и навыки оригинальных капитанов и лейтенантов. И вместо того, чтобы получившимися клонами втихую заменить Совет 46 и диктовать свои условия, прикрываясь их именем, он решает устроить серию терактов, порочащих твое несомненно честное имя, и для этих целей отправляет, очевидно неравнодушного к тебе, лейтенанта, самую неблагонадежную из всех вариантов личность, не имея при этом полного над ней контроля. В результате ты был соблазнен клоном, который в процессе соблазнения решил не выполнять поставленную перед ним задачу, а заменить оригинальную Немури, но при этом ничего не делая для этого и выполняя все поставленные перед ним задачи. Я ничего не упустила, одарила меня самым подозрительным из своих взглядов пчелка. Уверен, в мыслях она уже наверняка готовила для меня персональную камеру и лично собиралась участвовать в допросе с пристрастием. Нет, все именно так и было, закивал я, аки китайский болванчик. В свое оправдание могу только сказать, что о такой личности, как Кагера Зайноба, до недавнего времени знал лишь официальные данные. Да и потом, зачем мне это? По остальным пунктам возражений у тебя нет. Как я понимаю, взгляд стал уже не прокурорским, а прямо палаческим. Эй, это я тут пострадавшая сторона, поспешил напомнить явно забывший о такой малозначимой вещи Сой Фонг. А пострадал ты до или после того, как переспал с клоном Курацучиниму? Тон сменился на саркастичный. Прогресс, однако, во время, я бы сказал, но это к делу не относится. И вообще, Сой Тян, я к тебе со всей душой и с подарком, а ты, это не подарок, а самый настоящий геморрой на мою голову. Почему ты их просто не прибил по-тихому, а, и мне бы отчетов меньше. Хотя да, какие отчеты, если за них меня саму могут четвертовать и провести служебное расследование? Устало откинулась девушка на стул. Хочу в отпуск навсегда. Да кто меня отпустит? О, кстати, у меня есть отличное решение многих твоих проблем, включая эту. Тут же изобразил живейшее участие я. То есть, это еще не все проблемы, что ты на меня вывалил. Кроме толпы клонов высших офицеров ГТ, гуляющих черти знает где, есть еще что-то поинтереснее. Может мне просто тебя прибить по-тихому и сказать, что ты сам упал на Вакидзасе пару десятков раз, и что-то в этой шутке было как-то мало шутки. Надо срочно реабилитироваться. Нет-нет, ты меня не так поняла. Во-первых, они не гуляют черти где, они гуляют в Генсее. Если бы взглядом можно было убивать, меня бы подвергли египетским казням прямо сейчас пару сотен раз. Почти все, или придумали кое-что похуже, чтобы уж точно помучился. Даже как-то в ад захотелось от такого взгляда. А вот и подарок. С этими словами я быстренько завел руку за дверь и втолкнул внутрь свой подарок. Вот, как тебе? У Сой Фонг даже бровь дергаться начала, а руки подозрительно совершали хватательное движение. «Это что, или кто? Помощь тебе в работе», — радостно заключил я, показывая на очень похожую на саму капитана девушку. Чуть иная прическа, более острые скулы и оттенок глаз, но в остальном, та же гибкая и утонченная фигура скромного роста и размера достоинств, но это не главная ее часть. К тому же все в целом смотрятся гармонично и на своем месте. Размеры достоинств той же Рангику смотрелись бы на теле пчелки дико и неуместно. То есть, ты привел ко мне душу, которую создавали с целью несения хаоса и убийства легитимной власти в обществе душ, чтобы внедрить ее в ряды Амницукида, продолжала шить мне дело милая Сойфонг. Я тоже считала это глупым, но если подумать, то из компетентных помощников у меня тебя нас, есть только он, в том же тоне сурово отчеканила клон. И хотя он куда предпочтительнее того же Эмаэды, но с учетом вот таких подстав и сюрпризов, лучше иметь запасной вариант, а никто лучше меня не справится с тем, чтобы сделать все так, как положено. Из чего мне тебе доверять? Взгляд оригинальной девушки слегка сменился, перестав выискивать на моем теле мишень для смертельного удара. Теперь она смотрела на своего почти двойника, причем с некоторым интересом. Да ни с чего. На твоем месте, я бы 100 раз проверила, потом провела несколько подставных дел и ложных проверок, затем устроила реальное испытание в деле, а потом взяла бы на заметку и продолжила наблюдать до первой ошибки, с тем же взглядом ровно и четко излагала клон. Черт, надо было с нею придумать имя, а то звать ее по имени оригинала глупо, а просто клоном, неуместно. Хм, доля истины в этом есть. И ты мне уже нравишься, мне показалось, или на лице Сойфонг появился намек на улыбку, да при ее малом проявлении эмоций, это все равно что хохот во все горло. Пошли на полигон, а вот теперь это точно зверский оскал. С удовольствием, мне нужно проверить свои навыки против достойного соперника, отзеркалило тоже выражение и клон. Что могу сказать об их спарринге? Они ненормальные. И нет, не как у Нахана. У той просто жажда крови и желание вырастить себе достойного противника, что сравняется и даже перегонит ее саму. А вот эти две фурии просто стремились забить друг друга до смерти. И ради чего? Просто в приступе энтузиазма и спортивного соперничества. Да они даже шикой высвободили. Психопатки. Благо, что почти бегло читали движения друг друга и не смогли нанести серьезно ущерба сами себе, хотя вот полигон пострадал, как и мои нервы. Ух, это было неплохо. Отличная техника и чтение соперника, но чувствуется заторможенность в исполнении, да и скорость реакции отстает, подметила Сойфонг, уже точно улыбаясь, не скрывая того. Есть такое. Но что ты хочешь, пусть память у меня почти идеальна, но вот тело фактически не разработано. Я успеваю заметить и подумать, но рефлексы не забиты, отсюда и все недостатки. Исправиться со временем, верно. Что же, тут Сойфонг перевела свой взгляд на меня, как и клон. БРРР, может, две Сойфонг это не такая уж и хорошая идея была? Ладно, Ичига, я принимаю твои резоны. Хотя все равно предоставишь мне данные по всем прочим клонам и местам их дислокации в мире живых. Еще не хватало оставить их без пригляда. К тому же, тут ее взгляд вновь стал жестким. Тебя все равно следует наказать за своеволие и пренебрежение своими обязанностями и долгом перед командиром, продолжила ее мысль клон. Именно. И в качестве наказания тебе следует назначить спарринг. Заодно и по статье усиленная тренировка проведем. Днем ты, пока я буду разбираться с бумагами, а вечером я, когда ты проверишь все за мной. А скалы у девушек вновь были на редкость идентичны, вот только направлено злорадство не против друг друга, а против меня. Эй, я же вам помог, где справедливость? А тебе вообще жизнь спас? Пытался я воззвать к голосу разума этих садисток, так и мы тебе будем помогать, проговорила Сойфонг, а клон покивал головой в подтверждении. Тебе следует как можно скорее восстановить свои навыки, к тому же работа на износ закалит твое тело и дух, так что марш сейчас строчить отсчет в удобоваримой форме, а мы пока с Хаем. Сойфонг вновь посмотрела на своего уже не двойника. Будешь Хуан Фонг, мы с Хуан пока займемся составлением нового графика, да поговорим о важных вещах. А Айруичи сама, с каким-то придыханием спросила нареченная Хуан. А Айруичи сама, подтвердила довольная Сойфонг. Да, точно, мысль о двух Сойтян была не самая удачная. Интересно, они не порвут мою домашнюю кошку-соблазнительницу в попытке ту поделить, или снова найдут общий язык на горе всем окружающим? В любом случае, мне уже жалко преступников. Дело им сошьют мгновенно, а подчиненные под таким бдительным надзором точно не забалуют. Один спарринг в полный контакт спустя, отбыв положенное благой инициативой наказание и благодарность, а также отработав до конца смены, правда в этот раз без повторной задержки в кабинете, иначе, боюсь, пчелку удар бы хватил, я был отпущен на все четыре стороны. Естественно, путь мой лежал в лабораторию 12-го отряда. «Здравствуй, Нему», крепко прижав радостно прильнувшую ко мне девушку, я приподнял бровь в немом вопросе, смотря на откровенно завидующую, но не решающуюся на более активные действия вторую милашку. «А ты чего ждешь, Немури?» Стоило только проявить намек на благожелательность, и клон радостно поспешил наверстать упущенное. Через пару минут отпустив близняшек, я довольно отметил прибавление в оборудовании. Нему со своим клоном, не дожидаясь дальнейших распоряжений, быстро составили отчет по имеющемуся в наличии еще недавно чужой лаборатории машинерии и реактивам, после чего наверняка запрягли подчиненных на перетаскивание ее сюда. Так чтобы мне теперь не надо было мотаться из конца Сирии в конец, если потребуется то, чего нет в детище Кагерозы. Вот за что я люблю Нему, так это за разумную инициативу. На самом деле, конечно, за многое люблю, ибо дочурка Майюри идеальна, но и данный факт отметить тоже не могу. Нему, да и чего сама, в один голос откликнулись обе девушки, с некоторым соперничеством посмотрев друг на друга. Курацучи Нему, уверенно посмотрел я на своего первого лейтенанта, но на меня вновь смотрели обе милашки-помощницы. Ну да, одна память, это будет сложнее, чем я думал. Как я понимаю, отчеты уже составлены и ждут моего ознакомления. Да, и чего сама, тут же подтвердила мои мысли девушка. Ну да, было бы странно, если бы она на что-то отвлеклась и не выполнила, можно сказать, стандартную для таких случаев практику. И этого не изменит даже клонирование. Немури ММ, а почему бы не пойти по пути Сойфонг? Райко, тебя же устраивает данное имя? Спросил я у клона. Полностью, и чего сама. Отлично, значит, будешь Курацучи Райко. Так вот, собери все души плюс, что еще не получили своих тел и личностей. Буду думать, что с ними делать. Слушаюсь, кивнула клон, поспешив исполнить указание, чтобы доказать мне, что она не бесполезна и ее не надо выбрасывать на задворки жизни, куда подальше от себя. Мда, исполнительность, конечно, похвальна, но не такая же фанатичная и не надо при этом фонить страхом, что даже не прислушиваясь, его прекрасно ощущаю. Будем честны, такое одними разговорами и убеждением в ее полезности и важности уже не вытравишь, и ведь не бросишь. Она пусть и клон, но моя Нему, и выпускать такое милое сокровище, да еще и в двойном объеме, это надо быть полным кретином. Проходя вглубь лаборатории, к ожидающим меня клонам, я задумался об особенностях создания Риегаев. Это уже не простые души плюс, а нечто, как минимум на порядок их превосходящее. Настоящий шедевр, который по идее я могу улучшить. Все же у моих клонов тела отлично созданы и подходят для того, чтобы на голой физике недолго тягаться со слабым капитаном. И это при полностью чистой душе, без знаний, памяти и навыков. С другой стороны, у Кагерозы была противоположная моей проблема. Созданные им пустые марионеточные тела далеко не всегда могли выдержать мощь души, особенно, если это касалось капитанов. Так что, если соединить его Риегай и моих выращенных клонов, я получу бойцов не просто не уступающих, а даже превосходящих по силе оригиналов. Причем неплохо так превосходящих. Тот же Укитаке, с сильным телом, а не с таким же чахоточным, как у настоящего, станет раза в 4 смертоноснее. Круто, не правда ли? Беда только в одном – контролируемость. Опыт все того же Кагерозы прекрасно показывает, что насильно контролировать капитанов бессмысленно. У каждого из них свои характеры, цели и желания, и если они не соответствуют твоим, тебе же от этого хуже и будет. Иными словами, даже несмотря на желание попробовать, делать я этого точно не буду. Спасибо, но пример успехов чокнутого Кагерозы был более чем нагляден. Причем, изучив более внимательно его душу, я понял еще кое-что важное. У него была не просто обычная душа плюс с памятью и устремлениями Ока Юшимы, а в буквальном смысле часть его души. Уверен, у Назами будет то же самое. Этот гений в буквальном смысле разорвал свою душу на части, после чего кое-как присобачил данные огрызки к душам плюс. Неудивительно, что Кагероза получился таким одержимым местью, а Назами замкнутой девочкой-подростком, что и не понимала смысл стеснения или вообще ношения одежды. Да уж, Назами, сказать по правде, она мне не нужна, совершенно. Даже как придаток к памяти Ока Юшимы, ибо для этой цели сгодился все тот же Иноба. Да, после поглощения его память обрывочна, и не несет никакой личностной информации, но мне это и не надо. Все нужные данные находятся в лабораторных журналах, плюс готовый образец, да плюс остатки памяти создателя, и вот, мне не составляет большого труда восстановить все, что было им создано. Так что, отправить клонов на Землю, за Ракиву и Камунда, на Зами тоже куда-то выпроводить, да хоть с тем же Укитаке, и пусть уже сами дальше живут как хотят. У меня все одно нет на них никаких планов. Надеюсь, ты не собираешься нас кинуть, пацан, с несколько даже предвкушающим оскалом поинтересовался Зараки. Ну да, этому буйному, только подавай хорошие драки, а все остальное не важно. Уверен, главком также его и завлек, иначе Кинпачи уже нашел бы с кем из товарищей подраться. Нет, конечно, усмехаюсь одним пасом, открыв перед ним Гарганту. Твой билет в мир бесконечных сражений прямо перед тобой. Передавай привет Тие Халлибл. Хаэм, на редкость задумчиво протянул он что-то для себя, решая, после чего, поморщившись, покосился на своего лейтенанта и прямо спросил. Ячиру, ты со мной? Агась, весело подтвердила мелкая, развалившись у него на могучей спине, после чего состроила уморительно серьезную мордашку и продолжила. Кто-то же должен из нас двоих думать. Как хочешь, явно облегченно ухмыльнулся здоровяк, резко рванув в Гарганту. Как только ощутил, что души плюс покинули измерение между мирами, закрываю проход. Ну а теперь перейдем к вам, поворачиваюсь к остальным клонам, открывая новый проход. Прошу за мной, Хаэм. Лаборатория, зачем мы здесь? Задал наверняка мучивший всех клонов вопрос Укитаке. В очередной раз замечаю, что как-то так само вышло, что он стал их негласным лидером. Любопытно, но не более. Заберем одного из ваших, и можете быть свободны, поясняю я, направляя свои стопы к первой встреченной мной душе плюс. Зеленоволосая девушка все так же была заперта в барьере и, казалось, даже не шевелилась, но стоило только включить свет и войти, как ее глаза тут же уставились на меня с немым вопросом. Снова здравствуй, Назами. Как видишь, с твоим помешанным братцем уже разобрались, а потому можешь быть свободна. Подтверждая мои слова, ограничивающий барьер спал, выпуская ее на волю. Можешь быть свободна и идти на все четыре стороны, тебя более ничто не держит. Разве что придется установить небольшой передатчик, чисто чтобы я знал, где ты, но это всего пара минут делов. Почему? Вставая и пытаясь прикрыть маленькими ладошками сразу все тело, что выходило у нее крайне посредственно, спросила Назами. Хаэм, несмотря на, казалось, простые в чем-то даже бытовые действия, движения были какими-то механическими, что ли, словно она не до конца понимала, а надо ли вообще это делать. Не став еще больше ту смущать, кидаю простенькую одежку, прихваченную по дороге. Прикрыть срам хватит, а там сама найдет, что ей нравится. Почему ты помогаешь мне, ведь синигами уничтожают души плюс, а я, несмотря на распространенное мнение, не совсем синигами и по большей части плевать хотел на их законы, ухмыляюсь самой злодейской усмешкой, на которую способен. Так что, если считаю, что он того достоин, могу даже пустому помочь, что уж тут говорить про выброшенные на обочину судьбы души плюс. Про то, что среди пустых адекватные и относительно адекватные встречаются исчезающе редко, и на каждого приходится минимум пара десятков тысяч безмозглых уродов, я предпочту умолчать. Тем более, что большинство из находящихся в прямой доступности умных пустых, учитель уже собрал под своим крылом. Остальные либо истребляются собратьями и синигами, либо отправляются в армию Эльзина в качестве пушечного мяса и младших офицеров. И ты так просто отпустишь нас, снова выразил общие сомнения Укитаке. А почему нет? В свою очередь удивляюсь я. Вы мне не особо нужны, особенно при наличии оригиналов под боком, но и помощь вам тоже ничего для меня не стоит. Так почему бы и нет? Придется, конечно, установить маячки на случай проблем, но в целом вы свободны. Ничего, мы понимаем, мягко улыбнулся Укитаке, первым вызвавшись на вживление маячка. Много времени это не заняло, и вскоре все души плюс обзавелись хорошо скрытыми маячками в своих телах, после чего быстро и организованно покинули как мою лабораторию, так и Каракуру в целом. Видимо, разумно рассудив, что повышенный духовный фон и наличие регулярно появляющегося здесь наблюдателя в виде целого лейтенанта не сильно соответствует скрытности. Ну что же, с клонами разобрались, теперь можно приступать и к чему-то более интересному. Например, к Унахане. Уверен, она уже давно заждалась меня, хотя и переоценить терпение первой Кинпачи сложно. Примечание к части. Хуан, милосердная по-китайски. Думаю, ирония понятна. Сой Фонг, 3 месяца спустя. Сой Фонг, будь со мной нежной, Сой Тян, а то твоя сестра была довольно груба в последний раз. Насквозь фальшивым плаксивым тоном взмолился временный лейтенант 2-го отряда. Смотря на эту пантомиму, Сой Тян уже не дергала глазом и даже не хотела высказать все, что об этом думает, привыкла. Привыкла к его нарочитой веселости и несерьезности. Привыкла к его шуточкам и намекам, порой весьма пошлым, но не переходящим определенной черты. Привыкла к его полному игнорированию авторитетов, как остальных капитанов, так и главнокомандующего. Привыкла к его предвзятому суждению относительно остальных синигами и втройне предвзятому к совету. Привыкла к тому, что все попытки его перевоспитать заканчиваются ничем. Нет, во время тренировки он легко может выдать и почтение, и подобострастие, но уже через максимум час он начнет обращаться к ней исключительно Сой Фонг сама, настолько горячим и вызывающим шепотом, что даже у нее мысли сворачивают куда-то не туда. Про подчиненных и вовсе говорить не стоит. Привыкла к его регулярным замечаниям, что она перегружает себя и такому же регулярному принудительному отправлению в постель. Привыкла, но не смирилась. Излишне серьезная и ответственная Сой Фонг просто не могла принять данного типа. Чертов неподконтрольный Куросаки. И тем не менее, она не могла не признать, что ей, в некотором смысле, повезло. И не только по той причине, что она отвоевала себе бойца уровня серьезного главнокомандующего. Черт, да Сой Фонг была уверена, что звание Кинпачи он не получил лишь потому, что сам этого не особо хочет. Ну и да, последствия Банкая тоже сказались, впрочем он и без этого может достойно себя показать в бою. И даже не потому, что он один из немногих выживших практикующих Квинси, а у них с контролем в большинстве своем все в порядке. Нет, повезло ей по другой причине, он работает. В кои-то веки, ее лейтенант, это не просто жирный ублюдок, но тот, кто выполняет свои обязанности. Да так выполняет, что иногда хочется закрыть лицо руками и ничего не видеть. Как тот случай с клоном, или когда она все же решила сопротивляться. В итоге вместо тихой работы, все вылилось в очень громкий и активный спарринг, и пускай она тогда и победила, но он своего все же добился, и в тот день она вынуждена была отдыхать. Трудно заполнять документы, когда ведущая рука сломана, а ты сама находишься на территории 4-го отряда. Особенно когда эти самые документы идут с грифом «секретно». И пускай наглому лейтенанту досталось тогда куда больше, чем ей, но не с его быстрой регенерацией по этому поводу возмущаться. «О, я буду», — пообещала девушка, даже не пытаясь сдерживать довольной усмешки. То, что началось как попытка наказать слишком наглого лейтенанта, постепенно переросло в настоящий вызов ее мастерству и, чего греха таить, приносило некую долю удовольствия. Рывок навстречу друг другу вместе с первым пробным обменом ударами знаменовал начало нового спарринга. Не было изящных пируэтов или грации хищника, лишь закаленные инстинкты и холодный расчет. Каждый удар был отточен тысячами схваток и отмерен до автоматизма. Каждая обманка скрывала под собой виртуозную ловушку, угодив в которую, противник тут же проигрывал, а контратака грозила нанести критические повреждения в уязвимые точки. Стиль боя главы Амницукида сочетал в себе не только превосходное владение собственным телом или использование скрытого отравленного оружия, но и невероятное мастерство по ступи, позволяющее атаковать с нескольких направлений одновременно. И тем удивительнее было, что кто-то мог вполне достойно противостоять ей на том же поприще, кроме, пожалуй, обучившей ее Яруичи сама и еще может 3 или 4 душ на всю вселенную. Неожиданно удар Сой Фонг оказался не просто отбит, а перехвачен, впрочем, к этому она была готова. Отравленная игла, все время дожидавшаяся своего часа, тут же была выплюнута прямо в глаз противника, а серия ударов тут же начала отрабатываться по телу. Уже на 3-м ударе чутье капитана взвыло, и она, оттолкнувшись от противника, разорвала дистанцию. Игла выпала из раны, открывая вид на покрасневший, но вполне себе целый глаз, а Ичига довольно быстро сократил дистанцию для атаки. Его скорость по ступени просто не уступала, но и превосходила таковую у Сой Фонг, а разница в мастерстве была слишком незначительна, чтобы на этом можно было сыграть. Больше нет. Девушка могла себе признаться, что хоть потенциал его души был почти полностью раскрыт, но вот та скорость, с которой он постигал все новое, поражала воображение. Если в начале их спаррингов еще тогда, 3 месяца назад, она побеждала его в рукопашном едва ли не в сухую, то теперь ей приходилось регулярно применять подлые трюки, отравленное оружие и различные хитрые уловки, только для того, чтобы сводить все в ничью. Он будто знал все ее атаки наперед и стремительно к ним адаптировался. Одна и та же уловка, использованная на нем неделю назад, теперь была абсолютно против него бесполезна, а нехватку опыта он компенсировал быстро растущим мастерством. Помимо прочего, пытаться затягивать бой, играя от истощения и ожидая, пока он ошибется, было абсолютно бесперспективно. Из-за ауры зависимого и своей быстрой регенерации, слабые ранения исчезали буквально на глазах, а средние он успешно исцелял самостоятельно, чего нельзя было сказать про нее. Вот и выходило, что Сой Фонг приходилось использовать свою максимальную скорость с самого начала, только для того, чтобы держаться с ним на равных. Внутренне вздохнув, Сой Фонг была вынуждена признать, что в этот раз завершить бой за 2-3 удара не удалось, а значит, шансы на победу сократились и будут падать тем стремительнее, чем дольше идет бой. Оставался единственный, пусть и нежеланный способ получить быструю победу, коронный прием наставницы, крик мгновения. Регулярно появляющаяся в обществе душ формально отдыхающая Яруичи сама, плюс возможность взглянуть на себя и свой стиль боя со стороны благодаря клону позволили ей за считанные месяцы улучшить технику. Отныне ее крик бесконечного мгновения стоит только активировать, сам поддерживает себя, требуя лишь незначительных затрат концентрации, а потому, мгновенный рывок совпал с началом атаки противника. Слишком медленно и ее объятый бесконечными вихрями Риши кулак встретился с грудью лейтенанта, отправляя того в стремительный полет. Краем глаза, заметив движение, уже было праздновавшее свою победу Сой Фонг исчезла, переместившись в сторону. Вовремя. Ледяной столб, выросший от пола до потолка подземного полигона, заключил в себя ее остаточное изображение. Бросив взгляд туда, куда улетел ее противник, она обнаружила лишь раскрошившиеся осколки льда. Ну да, глупо было ожидать, что ее временный подчиненный, неплохо поднаторевший в управлении льдом, не сможет повторить клонов Ташира. При своем-то мастерстве, рывок, и она снова разносит лишь ледяное отражение, но напарывается на новую атаку, встречая своим телом выросшие из пола пики. Безжалостные ураганные потоки ветра смяли и разнесли на отдельные осколки орудия, уберегли свою создательницу, но от силы удара ее все одно отбросило. В следующую секунду на полигоне разверзся настоящий ад. Ледяные пики и столпы пронзали помещение из конца в конец, между ними словно живые плясали молнии, объемные и направленные взрывы разносились грохотом и ударными волнами по всему помещению, а плывущие в вышине голубоватые облака угрожали обратить в лед любого, посмевшего проникнуть в них. И между всего этого угрожающего светопреставления металась с невероятной скоростью хрупкая на вид фигурка разведчицы, окруженная безжалостными ураганными потоками Риши. Кропотливая и плодотворная подготовка, да и во время самого боя, сделали свое дело, направляя все поле боя рукой опытного подчинителя и вынуждая Сой Фонг выкладываться на полную, лишь бы не попасться в одну из многочисленных ловушек. Ее лейтенант тоже извлек ценный урок из прошедших боев, жаль только не совсем такой, на который она рассчитывала, но если он думает, что этим сможет подловить капитана второго отряда, то жестоко ошибается. Преодолев все преграды и буквально в сантиметре от тела разминувшись с черным клинком, спокойно преодолевшим защитные потоки, она уже готовилась нанести удар по расширившему в удивлении глаза Ичига, когда все духовные частицы в радиусе 10 метров от него обратились в лед. Сама природа духовных частиц изменилась, подчиняясь воле Экс-Хёринмару, а температура понизилась до абсолютного нуля. Даже Зараки, попади он под такую атаку неподготовленным, обратился бы в ледяную статую, что уж тут говорить про куда менее прочную и выносливую Сой Фонг. К счастью, техника приняла на себя основной удар, породив скромный, застывший на века ураган с нею в оке бури. Осознав последствия выброса своей силы, Ичига приложил руки ко льду, заставляя тот осыпаться безвредными кристалликами, после чего облегченно выдохнул. Девушка была жива, хоть и сильно обморожена, но в целом ничего, что могло бы угрожать жизни и здоровью полноценного капитана. Буквально за десяток минут, устранив основные повреждения, он перенесся со своей ценной ношей в ее спальню, смежную с кабинетом, на миг пожалев, что не может так же нагло ворваться в ее покои, в особняке семьи Фон, после чего поспешил удалиться. Насколько он знал свое начальство, то в момент пробуждения Сой Фонг лучше находиться как можно дальше, дабы та снова не вспылила на почве гнева, тесно завязанного на смущении. Чуть позже, Земля. Несмотря на совершенное открытие, настроение было не самым радужным. Разумно рассудив, что таким покалеченным огрызком встречаться с первой кинпачи мало того, что граничит с самоубийством, так еще и будет крайне оскорбительно, как для матерой воительницы, я решил заняться иным разделом сил своего зампакта. Льдом поглощенной копией Хёринмару, что до этого момента был лишь приятным, но никак не обязательным дополнением к проклятиям. К сожалению, несмотря на превосходный контроль и подавляющую плотность Риацу, ничего сложнее банальной огромной глыбы льда, падающей с неба, я так сходу создать не мог, требовался опыт, опыт и еще раз опыт. В итоге я почти 3 месяца бился о преграду освоения сил, постепенно ту подтачивая, пока сегодня не случился прорыв. Я случайно смог повторить ослабленную и куда меньшую по площади, но ультимативную по силе способность Хёринмару, по обращению всего вокруг в лед. Правда, результатом этого чуть не стала смерть самой Сой Фонг, что могло бы разрушить не только отношения с обществом душ, но и подвести семью под удар. Про то, что я окончательно бы разругался с Яруичи, я и думать не хочу. Слишком многое могло бы измениться от одного неосторожного движения. Так что, пока Сой Фонг отходит от произошедшего и мысленно наверняка костерит меня, готовясь провести аутодафе сразу после четвертования, я решил заняться относительно безопасным способом развития своего вечного банка с той, кто уже несколько раз мне сильно помогала и для кого особенности моих сил будут более чем понятны и естественны. Давно не виделись, Синна, ласково улыбнулся я розарию памяти и просто милой девушке, чуть не ставшей жертвой очередных долбанных мстителей этого мира. Что-то многовато их общество душ расплодило, если честно. Ичига, удивленно спросила откровенно плюющая в потолок со скуки девчушка, закинув ноги на стену. Но вот прошло жалкое, неразличимое мгновение и... Ичига, наверное, единственная в мире особа, способная заставить меня вспомнить о том, кто я есть, а не тем, кем я стал, мгновенно оживилась при виде гостя в ее съемной квартире. А я уж думала, ты и забыл про меня. Негодующе надулась она, указав перстом на виновника. Неправда, мы виделись чуть меньше 2 месяцев назад, поспешил я развеять столь подлую инсинуацию. Вот именно, начал разоряться Синна. Почти 2 месяца. Ты хоть знаешь, что девушкам надо уделять внимание каждый день, иначе они обязательно найдут кого-то на стороне. Попыталась казаться грозной девушка. Именно что попыталась, ибо выглядело это настолько умилительно, что я, не сдержавшись, растрепал ей волосы. Ну вот, обиженно сверкая на меня глазками, надулась Синна. Теперь снова волосы укладывать. Как тебе только не стыдно. Стыдно очень, и я готов загладить свою вину. Честно сознался я в своем преступлении. Но все же пришел сюда не только с тобой повидаться, но и по делу. Я почему-то и не сомневалась, по-нормальному усевшись в кресло, сказала девушка. Чем могу помочь? Ничего сложного, просто сидеть, строить серьезную мину и ни в коем разе не провоцировать. Правда, для этого придется пройти со мной в одно темное и злачное место, злодейски ухмыльнулся я, открывая Гарганту в закрытый экранированный полигон, находящийся в обществе душ. Ну, когда малознакомый тип предлагает бедной невинной девушке прогуляться за ним неизвестно куда и неизвестно зачем, что может пойти не так? По птичьей, наклонив голову, спросила она, после чего мигом продолжила. Я согласна. Тогда прошу за мной, усмехаюсь я, проводя Синну за собой. Здесь уже были стол, пара кресел с обоих сторон от него и так, на всякий случай, кровать, из заранее обращенных в мебель чистых. Удобно. С ними я даже в пустыне могу легко с комфортом устроиться. Интригует, протянула девушка, запрыгивая в одно из кресел, после чего и вправду состроила самое серьезное из всех самых серьезных лиц, на которое человечество вообще было способно. Прикрыв глаза и выбросив из головы картинку нахохлившегося бурундучка, я мысленно подготовился к тому, что сейчас начнется. Вечной банкой, вспомни былое и пожри чуждого бога, Ахриман. Поднявшийся вокруг меня ураган духовных частиц был быстро подавлен, после чего я удобно устроился в кресле напротив пораженной девчушки. Аспект похоти. Любопытно, только и сказала подруга, хотя я буквально кожей ощущал, как ее распирает сострить или по крайней мере сделать что-то схожее, но нет, она молчит, сдерживается, исполняя мою просьбу. И причина выбора именно данной особы со всего перечня моих знакомых была банально да нельзя. Мое отношение. Семирамида не подходила банально потому, что ей самой не чужда любовь к плотским утехам, а учитывая наши отношения, я и без банка готов с ней уединиться в любое время дня и ночи. Почти по той же причине не подходит и Яруичи, плюс она временами ведет себя так, что даже у мертвого встанет, не то что у здорового человека. Сой Фонг я недостаточно доверяю, да и она сама тот еще параноик, и спокойно сидеть при активации банка точно не станет. Зависимая, спасибо, я еще не настолько просвещен, чтобы желать пожирателя душ. Ран Тао, не хочу отвлекать столь сведущую во многих областях душу ради простой тренировки. Да, она наверняка захочет исследовать данный процесс повнимательнее, шутка ли, активация вечного банка, имеющего почти концептуальные силы. Такое даже не каждое тысячелетие увидишь. Но надо ли говорить, как я могу отреагировать, не сдержав силу похоти в узде? Руки. Единственный встреченный мной полностью правильный синигами, трогать которую противозаконно, ведь тогда нормально исполняющих свой долг богов смерти, можно будет пересчитать по пальцам одной руки. Нему, после случая с клоном я не смогу думать о своем лейтенанте без пошлостей. Унахана. Опустим то, что она сама будет явно не против, и более того, даже несмотря на мою просьбу, может из своих побуждений нарочно спровоцировать. И ведь ей даже ничего делать не придется. Улыбка чуть шире, взгляд чуть более завлекающий, и я не просто не смогу, но даже не захочу себя сдерживать. Кто еще остается? Те. У нее что истинная форма, что обычная настолько сексуальная, что даже импотент почувствует себя неловко, что уж тут говорить про меня. Конечно, идеально была бы какая-то старая слепая калека, отсидевшая половину жизни в местах не столь отдаленных. Благо с моим чутьем зла найти такую несложно, но высвобождение сил с гарантией развеет душу неподготовленного к подобному разумного. Вот и остается только Сина. Во-первых, она чувствует ко мне симпатию и доверяет, ну а во-вторых, на столь милую шебутную особу у меня в любом случае рука не поднимется. В чем-то я оказался прав. Рука и правда не поднималась, а вот кое-что иное очень даже. Чресла наполнялись почти сверхъестественной силой, а голова постепенно начинала туманиться. Понемногу, совсем по чуть-чуть, но грани дозволенного расширялись, остальная воля подтачивалась, стремясь выпустить один из самых древних грехов наружу. Я несколько недооценил людскую природу. Самое что ни на есть скотская похоть была с людьми с самого их зарождения, и если тогда это было обосновано выживанием как вида, то сейчас она является излишком. Излишком, от которого так трудно и не хочется избавляться. Насильники, прелюбодеи, педофилы, скотоложцы, все они грешники, чей порок во всей красе проявил себя, пробив тонкую скорлупу морали. Сначала они потакали своему греху, не в силах отказаться от излишеств, а потом стали не более чем рабами своих пороков, пятная душу ростками похоти. Пороку, что стремится вырваться наружу и словно волна поглотить окружающих, втягивая тех в свои сети.